Глава вторая. Богиня в цепях. В застенках громадного замка города Пта мрачно вздыхала темноволосая женщина. Ее облик был величественным, но она лежала полуобнаженная на сыром и холодном каменном полу. Красивое тело было опутано тяжелыми цепями, которые не позволяли даже выпрямить изящные ноги. Многие века она томилась в заключении, не подвластной ни смерти, ни болезням. Это была богиня. Взгляд темноволосой богини был направлен в сторону кресла, на котором сидела не менее величественная золотоволосая красавица с торжествующей улыбкой на лице. По всему каземату звенел ее мягкий смех с оттенком сарказма. И вот зазвучал ее приятный чистый голос. «Ты все еще сомневаешься в моих способностях, дорогая Лоони? Века тебе не прибавили мудрости. Помнишь время, когда ты не верила, что я смогу заточить тебя в темницу? Но ты же здесь?» После паузы блондинка продолжила. «Вспомни, когда я впервые спустилась сюда поведать о намерении лишить Пта его могущества, а ты напомнила, что только мы вдвоем способны отбросить его в прошлое, что для этого мне нужно опереться на твой полюс власти, а ты не дашь на это согласия. Пойми, пока ты с простодушной надеждой ждешь своего Пта, проживающего миллиарды человеческих жизней, я познаю пределы божественной силы, которую он нам дал, и расширяю их». Брюнетка шевельнулась, и сквозь шум цепей вместо тяжелого вздоха послышалось: «Ты изменница, Инезия». В полумраке на губах сидевшей в кресле снова заиграла лучезарная улыбка. «Святая простота», произнесла она нежно. «Твои слова – только доказательство моей неизменной победы. Это обвинение – пустой звук, потому что Пта мертв, и ты мертва навсегда». Брюнетка приподняла плечи над полом. Дух ее окреп, дыхание стало ровным, и она произнесла: «Никто из нас еще не умер. Слова мне раскрыли, что появилась причина беспокойства. В твоих глазах подтверждение моей правоты. Говори что угодно, Инезия, я не поверю. Ты отправила его в далекое прошлое Ганвалейна, лишила его власти, совершила насилие над его личностью, но многоликая и безгранично трансформирующаяся сущность Пта не может себе позволить полностью верить в существование коварного плана». Не услышав ответа, богиня-узница продолжала: «Помни, дорогая Инезия, строй любые коварные планы, помни о чарах. Столько веков они оберегают Пта от твоих злых помыслов. Сейчас ты наслаждаешься уверенностью в своей победе. Напрасно. 7 защит прикрывают его, Инезия. Не больше и не меньше, а как прежде 7. Снять их, при этом не лишив нас могущества, может только лишь он сам». Ответа вновь не последовало, и Лоони закончила уже с иронией: «Не пытайся заставить Пта делать то, что ты хочешь. Его воля порывиста и неукротима. С каждой твоей попыткой он становится более искусным и мудрым. Движется время, Инезия. Оно драгоценно, необратимо. Оно уходит». Смех блондинки снова заполнил темницу, и голос Лоони угас. Внезапное понимание, что она зря расходует силы, заставило принять прежнее положение. Голова и плечи легли на холодные камни, руки расслабились. На детском личике золотоволосой Инезии отразился восторг, как у зверька, который удачно спровоцировал свою жертву на безнадежную попытку скрыться от противника. Наконец, она произнесла с напускным сожалением. «Как странно. То, что ты пророчествуешь, известно мне. Но я продолжаю свое дело. Я играла бы с огнем, если бы позволила пта развиваться свободно, изучать мир обычным способом и как пта. Возможно, ты забыла, что у него много человеческих обликов с разной личностью. Я выберу одну из них, перенесу в наше время и буду господствовать над ней, запутывать ощущения, лишать воли. Ох уж эти наивные чары, симзащит. Как легко они рухнут. Вспомни божественный трон во дворце Нушира-Нуширвана. Чтобы достичь его, пта должен будет завоевать Нуширван. А я лишу его человеческую личность изобретательности. Окружу огромными армиями. У меня теперь не один план, как раньше, а несколько. И все предусмотрено. Ты знаешь, пока трон существует, я не могу обладать абсолютной властью в Ганвалейне. Этот трон – тайная основа его главенства. Но не навсегда». Богиня Луони никак не реагировала на рассуждения своей соперницы, но та продолжала. «Я должна убедить или заставить пта пересечь реку кипящей грязи. Эта река раньше мне не давала пробраться до трона, но в этот раз я смогу добиться своего. Теперь я знаю, как за несколько часов уничтожить его божественность». «Мои чары опутают волю пта. Он меня снова полюбит, признает мою божественность и под могучей волной молитвенного экстаза даст мне право лишить тебя, дорогая Луони, божественной жизни. Он пройдет через царство тьмы и снова пересечет реку кипящей грязи. Он сам поможет победить его могущество». А теперь, дорогая Луони, я вынуждена оставить тебя. Многое из того, что я тебе рассказала, уже исполнилось. Принцесса, сопровождающая пта, приближается к замку Лин. Мне нужно подчинить его мозг моей воле, быть рядом с ним в гуще событий и управлять всем происходящим. Луони открыла глаза и следила, как Инизия удобнее располагается в кресле, и ее тело становится неподвижным. Давление присутствия ее личности ослабло, исчезло совсем. Два тела, сидящие Инизии и опутанные цепями Луони, казалось, беззвучно заполняли темнотой холодное помещение. Опускалась ночь, день проходил.